Глава 22. Тюремные типы. В маленьком Томске две тюрьмы. Одна исправительная, арестанты ее называют содержащая, ветхое двухэтажное здание, сырое и убогое, в котором горюют 70 невольников. Вторая пересыльная, огромное предприятие, поражающее даже русского человека своими масштабами. Это целый город в городе. Белый трехэтажный корпус канцелярии с часовым у входа. Подле него на площади бабы торгуют молоком и калачами. Большие решетчатые ворота ведут во внутренний двор Скардегардии. Вторые ворота пропускают вас уже на главный двор, размерами 300 на 480 сажений. По периметру вдоль остроженных стен двор окантован сейхаузами и несколькими подсобными строениями. Прачной, баней, двумя кухнями, пекарней, лазаретом. Внутри, собственно, арестантские казармы. 4 длиннющих одноэтажных кирпичных корпуса, столько же бревенчатых и 6 огромных летних балаганов из натянутого полотна. Особняком стоят 2 флигеля, военно-каторжное и дворянское отделение. В последнем устроена домовая церковь. Зимой полотняные балаганы убираются, и тюрьма тогда вмещает 2000 арестантов. Летом же их число доходит до 5000. Лобовский резидент в томской пересылке Митрофан Наговицын оказался крупным степенным парнем, уверенным и развитым. Он сразу же обмолвил, что почти окончил курс в Демидовском лицее. Наговицын сумел устроиться чертежником в инженерном столе канцелярии и теперь чувствовал себя в колымажне, как рыба в воде. Он знал здесь всех, и все знали его. Только однажды он торопливо сдернул картуз перед каким-то офицером. С прочими, и военными, и партикулярными, Митрофан вежливо здоровался, не снимая головного убора, и также вежливо приветствовал встречных арестантов. Наговицын вызвался быть чичероном для гостей из Питера, и утром повел их изучать пересылку. Говорил он при этом много, но все по делу. Тут у нас такие типы, что прямо хоть сейчас в роман. Да вот, к примеру, этот персонаж и те его. Наговицын указал на рыжего мужчину с серьезным лицом тугодума, осторожно, как кот, вышагивающего посреди двора. По бокам персонажа сопровождали 2 крепких фортовика. — Это Никифоров, людоед. — Людоед, — опешили столичные ревизоры. — Да, самый настоящий. Когда убегал в тайгу, сманивал с собой дядю сарая, крестьянина попроще. Вот бы в товарища, а там его убивал, и мясом покойник питался. Сколько он так? Да подлинно известно, что 4, может, и больше. Каторжная тюрьма приговорила его к смерти, и Никифоров смог вырваться в пересыльную и здесь застрял. Приговор дошел сюда, тогда он нанял у Иванов охрану, вот видите, 2 деловых с ним ходят, и платит там по рублю в день. Тюрьма ждет, когда у сволочи кончатся деньги. Давать ему в долг запретили. Говорят, осталось уже меньше червонца. А Никифоров тоже ждет перевода. Братья из Барнаула ему выслали 50 рублей. Так он каждый день ходит в канцелярию и интересуется, пришли деньги или не пришли. Вот вопрос, успеете ли. Недышевский сурово, сдвинув брови, смотрел на красное отечное лицо людоеда. А потом сделал вдруг то, что Алексей от него никак не ожидал. Осмотрелся. Далеко вокруг не было никого из надзирателей и быстрым шагом подошел к фартовым. Те сразу же напряглись, но Яков вынул из кармана 2 серебряных рубля и вручил каждому по монете. Он вам... Целковые в день платят. Ага. Вот вам 2. Погуляйте 5 минут. А чё так? Поучить хочу, как людей жрать. Это можно, — ответили фартовые, споры пряча деньги. Только смотри, не до смерти. Прием 6 рябых осталось. Перевод опять же. Тут лишь Никифоров понял, что его продали, и опрометью бросился в канцелярь. Но Челубей одним ударом сбил его с ног. Быстро поставил, снова повалил. Пинать лежачего он, видимо, не хотел, и каждый раз приподнимал людоеда левой рукой, чтобы тут же снова положить правой. Никогда еще доселе Лыков не видел его в таком исступлении, что на Якова нашло. Увидев, кого бьют, от пекарни прибежали было 3 арестанта, но фартовые их отогнали. — Вы-то куда? — Человек за деньги хочет удовольствие получить. Имеет право. А вы, высота, ждите. 6 дён осталось. Лыков не без сожаления оттащил Челубея от крепко побитого каннибала и отчитал для порядка. — Ты что, сдурел? — Охрана увидит, в Индию попадешь. а нам некогда сидеть. А чё он тут выхаживает? Деньгами откупается упырь, пусть хоть боками своим заплатит. Он ж такую цену платит, что не приведи, Господи. Какую еще цену? Ты погляди на его рожу, за 3 дня не обгадишь. Ожидание смерти, Яша, много хуже самой смерти. Наговицын при этих словах только согласно кивнул и повел гостей дальше. Вскоре он приветливо поздоровался с плечистым, среднего роста и плотного сложения человеком лет 40, с густыми усами под хищным крючкообразным носом. И арестант на ходу пожал Митрофану руку, внимательно взглянув при этом на его спутников, тяжелый взгляд. Незнакомец производил впечатление человека серьезного и даже опасного. — Это Цыплов, — с уважением в голосе пояснил резидент. — Не слыхали? — Знаменитый в Сибири бродяга. Сильный человек. Смерти не боится. В 79-м связал за чем-то с политиками, организовал им тайную почту и уже подготовил несколько побегов. Но городские мальчики засыпались, и его засыпали. Цыплова приговорили к смертной казни. Он сопротивлялся при аресте и здорово помял жандармов. 2 месяца уговаривали выдать. Держали в одиночке. Для уголовных это самое страшное. Прокурор каждый день ездил. Не сломали. Он такой один на весь уголовный штат империи. Царев, служак и Лыков так хмыкнул в ответ, но через минуту его ожидали еще больше испытаний. А вот и бомбист. Митрофан указал на сидящего в теньке худощавого парня с волевым выразительным лицом. Словно почувствовал, что говорят о нем, парень встал и быстро зашел за угол. — Почему бомбист? — Потому что и есть бомбист. 5-й метач, что покушался на убитого государя. Счастливчик с эшафота соскочил. — Погоди-ка, — разгорячился Алексей. — Я всю эту историю, помню, читал в газетах. Метальщика было 4. Первый кинул бомбу и не попал. Его схватили, и он наследствие всех выдал. Рысаков его фамилия. Тоже повесили заодно со всеми, не помогло ему предательство. Второй поляк метнул свой заряд прямо в ноги царю и погиб от него же на месте. Третий, фамилию, кажется, Михайлов, испугался и ушел с покушения, но Русаков его назвал, он тоже повешен. Четвертый, Емельянов, единственный, кто уцелел. Он, увидев раненого государя, вместо чтобы добить его, принялся помогать спасать с бомбой под мышкой. За это пощадили, сидит сейчас по жизненной каторге. 5-го не было? Правильно все рассказываешь, аккурат по газетам. Интересовался. Не каждый день на Руси царей убивают. Был 5-й метальщик. Вот этот вот белобрысый. Фамилия его Загадашников. Он чистильщик. Перовский никому о нем не говорила. Он стоял отдельно от всех на подстраховке, чтобы в случае чего довести дело до конца. И бомба у Загадашникова была самая большая, но не понадобилась. Рысаков о нем не знал, а те, кто знал, не выдали. Везучий человек. — Откуда ж о том известно, — усомнился Челубей. — Сам что же сказал? Разве о таком рассказывает? — Тюрьма все знает. — Убежденно ответил Наговицын. Алексей при этих словах поежился. А вдруг его шифры и беседы тут тоже сделались известны этому всезнайке? Загадашников фигура крупная. И долг здесь не просидит. Его взяли за мелочь, дали всего 4 года. Властям-то недомек, что он давно уж на веревку наработал. И не узнают никогда. Тюрьма своих не выдает. А кажется, бомбист на поселении, в скорости сбежит, да еще нынешнему царю фитилек зажжет. Он человек решительный. Вот так-так. Лыков с трудом сохранял невозмутимое выражение лица. Чего так не выведаешь, окунувшись в арестантскую среду? Парень вскочил с самой страшной в уложении о наказаниях 249-й статьи, где на все пункты только один приговор — смертная казнь. Об этом знают сотни людей. И молчат, надо снова встретиться со счастьем. А вот другой счастливчик ковыляет. Митрофан указал на колченогого мужичонку в драном бушлате, неопрятную и жалкую. На вид фармазон, а рукам цены нет. Панфил, блин, одел. Здесь, в Сибири, почитай, все крупные торговые дома на фальшивых деньгах поднялись. Купцы ставят далеко в тайге заимку, снижают ее всем необходимым. И селят там вот таких людей. Раз в неделю заезжают, привозят бумагу и харчей и забирают, готовые в финашки. Когда последних наисов уж достаточно, заимку сжигают. Вместе с мастерами, чтобы на шканцы в воду. Панфил здорово обгорел, ногу испортил, но живой из пламени выпался. прибоится, что прежние хозяева прознают про него и вернутся добить. Здесь с этим строго. Донести не пытался из мести, а с этим еще строже. Он порядочный арестант, и опять же понимает, так еще, может быть, перекантуется, а донесет это уж точно, конец, свои удавит по закону. Прогулка по тюрьме продолжалась. Перед корпусом третьего кандального отделения Наговицын молча поручился с изнуренным, грустным восточного вида мужчиной, у которого из-под арестантского бушлата высовывалась линялая синяя блуза. — Вроде я такие на турках видел на войне, — удивился Алексей. — А он и есть турок. Беда у него, застрял в Сибири безо всякой вины. — Но война-то уж 5 лет как кончилась. — Война-то кончилась, а он сидит. Махмед-бей его зовут. Простой он баши. Капрал в турецкой армии. Их там где-то на Кавказе взяли в плен сразу целую роту и поместили в Батуми. Когда перемирие назначили, тамошний полицмейстер стал собирать с пленных деньги за то, что домой их отправляют, представляете? А у этого денег не было, его наши казаки уже ограбили до этого. И полицмейстер написал какую-то бумагу и отправил Мехмед-бея в Сибирь. Думаю, с целью остальным острастку дать, чтобы платили исправнее. Так вот и сидит турка с тех пор. Я нарочно полюбопытствовал. Разыскал у нас в канцелярии ту бумагу. В ней написано, что сей человек схвачен в расположении войск, переодетый пастухом. Шпион, значит. А подписи за коменданта района и за секретаря одной рукой уже без приложения печати. Явная липа. Но жалобы писать он не пытался. Ха! Здесь напишешь. Махмед дважды подавал прошение на высочайшее имя. Но кому? Кандыби. Первый раз выпрали, второй в карцер на месяц посадили. Больше он не пытался. — Кстати, — обернулся Наговицын к Лыкову, — что у тебя вышло вчера с нашим майором? — Хотел у него в город отпроситься, в торговые бани. 3 недели не мылись. — И как? — Чуть не выпорол. — Спасибо помощнику, — отговорил. — Да, скандыбы и шутки плохи. Натуральный зверь. — Вечно херый, пьяный жаргон. Лопает с утра до вечера, до арестантов лупцует. Но свои интересы ищ как блюдет. За деньги с него, что хочешь, можешь получить. Тут в лазарете богатый скопец прохлаждается. Год уж отдыхает от тапов. Кандыба старается объявить его больным и выпустить на поселение, но доктор пока держится. Да жмет, там такие деньги проплачены. А помощник, что меня отстоял, каков? Счастье совсем другой. Либерал? Вот ж нет. Под тачки никому не даст. Мужчина строгий. Но по делу, а не из дури. Как смотритель? Справедливый? Тюрьма его уважает. А пока он на место Кандыба. Но майор наш хоть и пьяница, так хитрый. Внутри забора он дал помощнику, почитай, полную власть, чтобы самому службу не заниматься. Но наружу ни одна бумага без его подписи не выходит, хотя сочиняет их все то же счастье. 3 года Кандыба в отпуску не был. Боится. Останется Платон Серафимович за него. Начальство обнаружит, кто чего стоит. Так что сидеть счастью в помощниках до майорского пенсиона. Насчет бани и к нему иди, а майора избегай. Прошли еще сажени 100. Резидент показал кухни, прачную. Навстречу попался человек с кроваем в руках, невзрачный бородач с бегающим взглядом. А вот вам настоящий шпион. Этот мазурик, самый что ни есть настоящий. Австро-венгерский шпион, хотя по нации галицийский хохол. Зовут Кость Зарудный. Этот хохол попался жандармом, когда рисовал фортификации Васильковского укрепления под Киевом. Он в Подоле и целую тайную организацию мазепинцев создал. Главная идея у них была независимое королевство Украина с каким-нибудь германским князем на троне. Слово такое выдумали — Украина, лишь бы не говорить Малороссия. Челубей иронично хмыкнул, а Лыков нет. Он знал это дело по секретным сводкам. И ничего веселого в нем не находил. — Там все серьезно было, — продолжал Наговицын. — Австрияки много денег дали и заставили заниматься шпионством. Зарудному напаяли 8 лет каторги. Но до Нерчинска хлопец так не доехал. Нашему Кандыбе письмо пришло из самой Вены. Говорят, ихний начальник разведки, тоже майор по чину, похлопотал своего человечка. Еще, наверное, приложил кое-что к конверту. Письмо-то не по почте ехал, его какой-то жидок привез и вручил Кандыбе, лично в руки. Зарудного представили к пекарне. Теперь он всегда с хлебом. Пересыльная тюрьма, это ж не каторжная. а срок ему засчитывается, поскольку он оставлен здесь по воле администрации. — Это что же получается? — возмутился Лыков, как бывший солдат. — Австрияк написал сюда. — Австрияк Гуго фон Биллимек, майор, впоследствии полковник, в 1882-1886 годах начальник разведывательного бюро австро-венгерского генерального штаба. — Как майор майору, — ехидно вставил Челубей. — Да, и наш смотритель своей властью, пойманному с поличным шпиону, заслуженное наказание облегчил. — Верно. — Ну, у вас тут и порядки, — только и вымолвил Алексей. Про себя решил, что так этого не оставит. Покатает чекость свою тачку. — А вот, возможно, самый забавный персонаж нашего заведения. Наговицын ткнул пальцем в нового арестанта. Хлипкого сложения, седенький, уже сильно немолодой, владеет несколько рассеянно, но аккуратно. Взгляд человек имел странный, задумчивый, устремленный в какие-то одному ему видимые пространства. Кандалы тихонько позванивали, на ногах чудака, очевидно, нисколько ему не мешали. — А он в своем ли уме? — Митрован хохотнул. — В самую точку вопрос. Да вот ответа на него никто не знает. Это Сноговский, приват-доцент Петербургского технологического института. За что этот приват-доцент да в каторгу? Сноговский участвовал в ограблении ювелирного магазина Казакова в гостином дворе. Не может быть, — воскликнули питерцы. Этот божий человек? Вот-вот. Сей божий человек прожег Шопенфиллером два несгораемые шкафа с бриллиантными украшениями. Причем именно прожег каким-то особенным лучом собственного изобретения. В магазине полиция нашла машину Сноговского, электрическую батарею, которую он позаимствовал из института. Батарея выделяла этот луч. Вся машина весила несколько пудов. Налетчики разорвали стену из соседнего помещения, втащили вчетвером машину, а, взяв камни, смылись, оставив приват-доцент с его железяками. Тот постоял, поохал, и тоже ноги в руки. Но его батареи сыскали, дали 6 лет каторжных работ. А Шопенфиллеров и сверкальцы, драгоценные камни, так и нашли. Луч Сноговского прожег листовую сталь, — заинтересовался Челубей. — Не может такого быть. Это же как важное изобретение получается. Я читал его статейный список в канцелярии. Все было так, как я вам рассказываю. Его не в каторгу надо, а в науку. Пусть развивает свои лучи на пользу российской промышленности. Некоторое время его держали военные, но потом объявили шарлатаном и отдали полиции. Это есть в его деле. Я хочу поговорить с ним о его изобретении. Неожиданно загорелся Недашевский. В корпусе физику хорошо преподавали. Я ее любил, пойму. Только он рассказывает ли об этом? А ты дай ему коробку папирос, он тебе всю душу раскроет. Страдает очень приват-доцент Бескурева. Яков так и сделал. Беседа его с изобретателем длилась более получаса. Лыков с Наговицыным стояли поодаль, а Сноговский что-то охотно, даже с жаром объяснял Недашевскому и чертил прутиком на земле длинные формулы. И списал их 2 аршина. Челубей переспрашивал, морщил лоб, кивал головой. Однажды до слуха Алексея долетела фраза, сказанная изобретателем Шопенфиллером. «Если человечество научится вырабатывать электричество большой мощности, я смогу 2 вольта резать и сваривать металлы любой толщины, строить мосты, изготавливать без единой заклепки броненосцы. В металлической промышленности откроется новая эра». Видимо, Сноговский самостоятельно изобрел и использовал электродуговую резку металлов. Официальным изобретателем ее считается русский ученый Бернадос. Первые опыты были произведены в 1881 году. В конце беседы Челубей уважительно пожал лектору руку, подарил рубль на Курева и вернулся своим спутникам. Он был сильно озадачен. Но не знаю. Я понял меньше половины, но если этот человек прав, его изобретение сулит переворот в целом ряде отраслей хозяйств, его в Сибирь, в кандалах. Последняя удивительная встреча ожидала туристов уже при входе в свой балаган. Им попался огромного роста негр, у которого из-под арестантского халата высовывалась синяя ливрея с золотыми бассонами. — То Абдулка, — пояснил Наговицын. — Майор Кандыба сдает его в наем ресторану «Счастливое место» стоять на входе. Народ так и валит. — Это как здесь оказался? Прислали по 1523 статье. Долбодятел. Найти негра в Петербурге, это же нашей полиции по силам. Чем он думал? 1523 статья уложения о наказаниях, растление девицы, не достигшей 14 лет, если он и было сопровождаемо насилием. Вечером, неожиданно для Лыкова, в стенах тюрьмы прозвучала фамилия Таубе. Они с Чулубеем сидели в пересыльном бескандальном отделении и ожидали ужина. За столом рядом с ними расположилась компания из четырех арестантов. Одним из них казался везучий метальщик Загадашников. Он-то и вел разговор. Прислушавшись, Лыков понял, что речь идет о подкопе под Херсонское казначейство, которое в 1879 году произвел знаменитый террорист Юрковский по кличке Сашка-инженер. Тогда на пополнение партийной кассы было взято более миллиона рублей. Беседовали явные профессионалисты. Загадашников подробно, со знанием дела, излагал всю историю подкопа, а слушатели задавали уточняющие вопросы и входили в детали. Ясно было, что бомбист лично участвовал в знаменитом предприятии, наделавшем в свое время много шума в уголовной среде. Сейчас Сашка-инженер сидит на каре. Ему же добавили к ранее полученным еще 10 лет за неудавшийся дерзкий побег. «Эх, вот человек!» — вздохнул один из слушателей, известный на юге России налетчик Решетов. «Его бы сюда. Утекли бы вместе и в Иркутск. Там казначейство дюжи богатое. Разломали бы, да, и в Америку». «Сердцем везде хорошо», — философски заметил другой собеседник, бродяга Лямин. «Без них плохо. А что, товарищи, не сыграть нам в три листика?» «Чего с тобой раклом играть?» — ухмыльнулся Решетов, когда ты третьего дня все балдоки спустил. «А вот глянь-ка сюда!» — со значением сказал Лямин. «Видишь, какая штука барская! Ставлю в пару буланых!» И он выложил на стол тетрадь в потертом кожаном переплете, где обычно записывают хозяйственные счета или дневниковые заметки. Каторжники принялись разглядывать тетрадь и сразу же ее разбронили. «Да на кой ляд она нужна? Бесполезная кле. В нужник с ней ходить, так мох есть, а он бесплатный. Выкрасить да выбросить. Лишь и страницы ноги вырваны. Он в два буланах. Это я сам на самокрутке пустил», — объяснил пустынник. «На камне ее нашел. В тайге о прошлом годе. Но еще страниц 2 на 10 осталось. Бумага какая тонкая. Ну, давайте на плитке рубль. Сойдемся». «Что хоть там написано-то?» — заинтересовался самый грамотный из компании политика Загадашников. «О, первый лист уцелел. Так-так. Дневник военно-топографической экспедиции главного штаба. Что-то казенный и давнишний. Значит, июня 14-го дня 1863 года гвардейского штаба поручиком бароном Рейнгольдом Августовичем фон Таубе». Лыков вскочил с места, как на пружинах, подбежал к игрокам, раскладывавшим карты. «Как ты сказал, Рейнгольд фон Таубе?» Он бесцеремонно вырвал тетрадь из рук бомбиста и стал внимательно ее разглядывать. Старые, изрядно пожелтелые, почти все страницы уже вырваны. Писано черными чернилами, аккуратно и разборчиво. На титуле действительно Рейнгольд фон Таубе, барон. И обладка наклеена с гербом. Неужели отец? Это его ежедневник. Вика за все время их знакомства не обмолвился о родителе ни словом. — Ну что, берешь? — с надеждой в голосе спросил Лямин. — 2 с полтиной всего. Все дружно рассмеялись, Алексей вместе с ними. — Эх ты, костяная яичница! На вот, бери, держи и будь доволен. Он бросил бродяге полтинник и забрал тетрадь. Пояснил заинтригованному обществу. Поручик у меня был в роте на турецкой войне. Виктор Рейнгольдович Таубе. Барон. Ты лагай не из яманных. Военно не из плохих. Возможно, отец писал. Бумаги отца. Разобраться хочу. Арестанты вполне удовлетворились этим объяснением и принялись за карты. Причем радостный Лямин сразу начал выигрывать. Алексей уже уселся поближе к свету и начал разбирать дневник. Всего уцелело 12 страниц. две первых и 10 последних. Дневник открывался разъяснением цели экспедиции, описанием ее состава. Оказалось, что она была направлена в Омскую губернию по личному распоряжению директора канцелярии военного министерства генерал-лейтенанта Кауфмана, будущего туркестанского героя. Поручение составить карту малоизученного участка на юго-востоке губернии, в районе Шайтан-озера, заодно изучить некие загадочные пещеры в его окрестностях, о которых местный исправник доносил какие-то удивительные сведения. Начальником экспедиции назначался капитан Воробьев из военно-топографического депо главного штаба. Поручик Таубе стал его помощником. Кроме них прикомандированы были еще два офицера, партикулярный геолог и 16 казаков-сурятников. Введение обрывалось на полуслове, дальше были вырваны страниц 50. Начиналась заключительная часть, причем речь в конце пошла про пещеры. Предпоследняя запись гласила, что экспедиция обнаружила в предгорьях Алтая, Таубе указывал координаты, странное отверстие в породе диаметром в 2 сажени, которое вело вниз под углом строго 45 градусов. Вот больше напоминал тоннель искусственного происхождения, нежели природный феномен, и стены его были идеально гладкие и блестящие, словно облитые жидким стеклом. Последняя запись гласила: «Завтра спускаемся в тоннель, как можно глубже, с целью обследовать его». «Эй, зеленые ноги!» — окликнул Алексей Лямина, дочитав дневник до конца. «Где ты, говоришь, нашел тетрадку? В Омской губернии?» «Не, в какой Омской? В Забайкалье, около Хилка!» — Точно в Забайкалье. Ты тут меня гвоздя не забивай. — Не ври. — Ей-бо! Аккуратненько там на камне лежал, он ее, кто за час передо мной поклал. Я все кругом обижал, думал, еще что найти. Да нет, одна тайга с бурундуками. А пещеры были поблизости? — Пещер на Хилке изрядно. Что было делать с тетрадью? Вести ее с собой в Нерчинск Лыкову представлялось опасным. Мало еще там его ожидает. И он пошел в канцелярию, чтобы оттуда послать находку самому себе в Петербург, на Шпалерную. Заодно бы надо увидеться со счастьем, рассказать ему про бомбиста, настоящего мнимого шпионов, и отпроситься в баню. Когда на следующий день помытые и умиротворенные они с Челубеем возвращались в острог, в глаза сразу бросилась странная суетливость караула. У главного корпуса стояло несколько щегольских колясок. Через двор несся, сломя голову, конвойный штабс-капитан с пачкой рапортов, а арестанты возле церкви радостно поздравляли с чем-то друг друга. — Брат, что случилось-то? — Челубей поймал за ворот одного из них. — Кандыбу отставили! — ошалело крикнул тот. — Есть Бог на небе! Всегда им это говорил! Есть! — Как отставили? За что? — За то, что зверь! — убежденно, — ответил каторжник. — Приехал сам губернатор. Привез бумагу из Питера, кандыбу к чертовой матери. Заместо него счастье у поручика. Теперь у нас другая жизнь начнется.